«Он там», — продолжил он, показывая рукой, — «там был виден Кремль, Спасская башня. Я сюда отличников раньше водил, по вечерам или днем, еще год назад». «Мне Роберт рассказывал. Он ведь тоже был отличником», — проговорила Клара. «А сейчас как у него?» — спросил Банов, сам удивившись, что не узнал о его оценках раньше. «Хуже. Даже тройки появились». «Ну вот, видите, — укоризненно произнес директор школы, — ведь успеваемость от таких мелочей зависит. Вы даже не представляете, даже от работы школьной столовой зависит. Я проверял». Клара так тяжело вздохнула, что Банов сразу замолчал. Он посмотрел на женщину внимательно, и хотя было темно, и сидела она почти в метре от него, заметил выражение неудовольствия на ее лице. «Действительно, чего я такой занудливый?» — покритиковал себя в мыслях Банов. И тут же более веселым голосом заговорил. «Вот Роберт сказал, что вы мечтали стать летчицей и прыгать с парашютом. А давайте помечтаем, что мы вместе с вами прыгаем с парашютом». «Давайте», — согласилась Клара, и голос ее показался Банову оживающим. «А ведь это нетрудно. Если вы действительно хотите, можно наверняка узнать в авиахиме или добролете, как устроить прыжки с парашютом. Давайте я узнаю». «Хорошо», — сказала женщина. «А я вот мечтал конницей командовать. Мне очень кони нравились. Даже страшно признаться, но в то время мне кони больше нравились, чем люди. Я вот наблюдал за ними и не видел ни разу, чтобы один конь хотел убить другого. Вот и представлял себя, как я впереди, а за мной сотни коней с седоками несутся. Правда, хоть коней я и любил больше, чем людей, а вот просто табун лошадей за своей спиной представлять не хотелось. Другое дело сотни всадников, но не вышло из меня командира. Так я теперь мечтаю коня завести». «А где ж вы его держать будете?» — удивилась Клара. «Трудно, конечно. Хотя я знаю одно место в центре города. Там есть просто удивительный уголок, и там у людей есть кони. Может быть, я смогу вам это показать. Не знаю, там очень строго с посещениями. А вы любите коней?» «Лошадей?» «Да», — кивнула Клара. «В детстве меня дедушка учил правильно садиться на лошадь, галопом скакать». Клара рассказывала, рассказывала. Уже перешла на дедушку, который был горным инженером, вспомнила пароход на Волге. На этом пароходе их семья плыла из Казани, и голос ее, теперь полностью оживший, звучал так сладко и приятно, как может звучать голос жизнерадостного человека. Банов слушал ее и упивался. Радость его была искренней, и только чуть-чуть смешивалась она с гордостью, возникающей в нем из-за того, что смог он все-таки разговорить эту женщину. Жизнь, которая была настолько тяжела в последнее время, смог он ее, если и не развеселить, то уж хоть немного напитать оптимизмом. Оптимизмом, без которого настоящая жизнь в нашей огромной стране невозможна. Потом возник маленький перерыв. Они пили чай, уже немного поостывший, сладкий. Это тоже напомнило Кларе широкую веранду какого-то старинного особнячка, принадлежавшего то ли дяде, то ли просто родственнику. И там они пили чай, а стол был заставлен двумя десятками разных пирожных. Вечер был свеж, и звезды, спустившиеся с неба, отличались яркостью горения.